Да, это верно. Обычные люди рассматривают все происходящее с ними с точки зрения приятности или неприятности, радости или печали, которые те причиняют, удобства или неудобства. В то время как ученик, достаточно продвинувшийся по пути, отбрасывает эту точку зрения и усваивает другую, полагая же, что значение каждого такого явления заключается в его полезности для развития духа, для продвижения, для обогащения сознания. Он уже понимает, что сами по себе они не имеют смысла, как таковые, но полны глубокого значения, как поучающие его чему-то и помогающие накапливать опыт и обогащать сознание новыми нахождениями. Явления приятные и беспечальные могут быть совершенно бесполезными, тогда как тяжкие, обременяющие и причиняющие страдания весьма ценными. Ученик лишает их самодавляющей значимости и оценивает каждое как двигатель духа. Это освобождает его от власти обстоятельств над ним и от опасности полностью в них погружаться и быть затянутым заботами текущего часа. Ученик все, что происходит с ним и вокруг него, рассматривает под углом полезности и нужности для его восхождения и возможности служения свету.